Глава 21. Кира. Держа на руках укутанного в одеяльце сына, я рассматривала его крохотное личико, в который раз за эти дни сама не знаю. Пыталась представить его взрослым и поражалась, как такое возможно. «Ты на маму похож или на папу?» — спросила, аккуратно отодвинув одеяльце от его подбородка. «На папу, да». «На папу», — улыбнулась появившаяся в дверях палаты медсестра. «Точно вам говорю, Кира Александровна. За 30 лет работы я в этом разбираться научилась, уж поверьте». «Верю». Сын подал голос, и я потихоньку качнула его на руках. Когда носила его, он и то не казался настолько крохотным. Уж когда лупил меня по печёнке, так точно. А тут маленький носик, маленький ротик, а глаза большие-большие, папины. «Ох!» Услышав голос медсестры, я вопросительно повернулась. Она стояла около окна и смотрела на улицу. «Думала, такое только в кино бывает». «Что там?» «А вы сами посмотрите», — кивнула она на окно. Интерес зашкалил. «Макар?» Держа сына, я поднялась и сама ахнула от неожиданности. На газоне под окнами клиники цветами было выложено огромное сердце, внутри которого, держа всего одну розу, стоял Макар. У меня дыхание перехватило, а в горле встал ком. Елизар закряхтел, заёрзал, а я не могла глаз отвести от мужа. «С ума сойти!» — вырвалось у меня. Не спрашивая, медсестра открыла окно нараспашку, и в лицо подул ветерок. Сладкий, майский, он, казалось, был пропитан цветочным ароматом. «Спасибо за сына!» — крикнул Макар без всякого стеснения. «Поехали домой!» Я тихонько засмеялась. «Может, ты придёшь за нами? Или мне самой сумку нести?» «Мы можем сделать вид, что я тебя похитил. Свяжи простыни и...» «Макар!» — засмеялась снова и покачала головой. Приподняла сына и стала покачивать. Муж смотрел, не отрываясь. Выражение лица у него было наглое и самодовольное, а алая роза в руках только подчёркивала стать. Если сын будет похож на него, девчонкам конец. С высоты третьего этажа мне было хорошо видно, как Макар улыбается уголками губ. Даже его обручальное кольцо было видно. Сразу же после рождения Елизара он подарил мне букет цветов и серьги с розовыми бриллиантами. На следующий день новый букет и браслет. Сегодня утром набор невероятно красивых заколок, украшенных всё теми же камешками. Но это сердце. «Иди давай, мы тебя ждём!» — крикнула я и посмотрела на пришедшую проводить нас медсестру. Она всё так же улыбалась, тепло и искренне, а мне стало вдруг грустно. Сколько ей? Чуть за 50, не больше. Примерно столько же моей матери. 3 дня назад у неё родился внук, а я ей даже не сказала. Знала, не стоит, только хуже будет. Вышла замуж за богатого, родила ребёнка. Так и слышала, чтобы она сказала, узнав о Елизаре, прямо её голос. «Правильно, ты ему ещё роди, чтобы никуда не делся, и денег тяни побольше». «Какая же вы красавица!» Вздохнула медсестра, качнув головой. «Не всем материнство идёт, а вы прямо сияете. Вас бы на обложку журнала для мам и детей». «Да ну», — смутилась я. «Скажете тоже. Я сейчас вообще на лохудру похожа». Она махнула на меня рукой. Из коридора послышался вначале голос Макара, а потом он сам появился в палате. Как всегда, с телефоном. Не прекращая разговор, подошёл и подал мне розу. Я ответила ему выразительным взглядом. Чтобы взять её, пришлось бы отпустить сына? Или как он себе это представлял? «Хорошо, я наберу его, потом дам знать тебе. Думаю, мы это быстро решим, но пока не дёргайся», — сказал Макар кому-то и, наконец, закончил разговор. «Извини». Он обнял и поцеловал меня, посмотрел на сына. «И ты тоже, но это было важно». «У тебя всё вечно важно, я уже привыкла». Елизар был тяжёлый, руки устали, и я присела на постель. На свет он появился точно в срок. 55 сантиметров, 3,5 килограмма чистого счастья, о котором я недавно и не задумывалась. А теперь сердце переполняло любовь. «У вас всё готово?» — спросил муж, проигнорировав мои слова. В общем-то, как обычно, когда это касалось его дурацкой работы. «Да». Я показала на сумку, но Макар её не взял. Забрал у меня Елизара и уверенно положил на сгиб локтя. Как будто у себя на работе только и делал, что нянчил грудных детей. «Вещи водитель заберет», — ответил на мой невысказанный вопрос. «И да, не хмурься. Сегодня я весь ваш. Обещаю никакой работы». Елизар опять закряхтел, и я подорвалась с кровати. Только подошла, Макар умудрился обнять еще и меня. Мы трое будто в одно слились. Только я хотела сказать, чтобы держал сына крепче обеими руками, как наткнулась на взгляд мужа. Слов как не бывало, только ощущение, что он и так держит, его и меня. И еще желание услышать от него что-нибудь вроде того, что сказала медсестра, что я самая красивая, что нас можно на обложку журнала, что... «Поехали», — сказал муж тихо. «Выглядишь уставший. Тебе надо как следует выспаться. И няню нужно все-таки толковую найти». «Да я...» И замолчала, вдруг поняв, что спорить сейчас не готова. Разговор про няню шел уже давно, и я даже была согласна. Но после этих трех дней с сыном поняла, не дам его никому. Сама хочу о нем заботиться. Каждый день, каждую секундочку. Но это все потом. Сейчас я и правда хочу домой. Быстро поцеловала мужа, нашла взглядом кинутую им на постель розу и взяла. «Пойдем, папочка». Дотронулась до одеяльца, потом до руки мужа и, не удержавшись, поцеловала по очереди обоих. Двух своих мужчин. Главных и единственных мужчин в своей жизни. На столе в кухне меня ждал еще один букет. Но только я хотела поблагодарить Макара за внимание, ему снова позвонили, и он, попросив прощения, ушел в кабинет. А обещал, что никакой работы. Пожаловалась я одновременно и сыну, и не отходящему от меня Тоби. Боялась, как пес отреагирует на маленького, но, судя по болтающемуся туда-сюда хвосту, Тоби уже любил его, толком и не познакомившись. Что у Макара за дела, я не знала, но, судя по тону, он был недоволен, даже зол. Пока он разговаривал, я успела уложить Елизара в заранее подготовленную кроватку. Детская была выполнена в бело-голубых и синих тонах. У меня самой в детстве был разве что облезлый стол. О комнате с лампами в виде облаков под потолком я и думать не думала. Зато у сына будет все: мама, папа, собака, своя комната и вообще все, что он захочет. «Я тебя никогда не брошу», — пообещала Елизару, укрывая одеяльцем. «Всегда буду с тобой». Обернулась на Макара. Не ошиблась, он злился. «Ты же сказал, что сегодня никакой работы», — напомнила ему. Подошла и положила руки на грудь. Почувствовала, как он вдохнул. Макар накрыл мои ладони, и я поняла, что он хочет сказать то, что мне, скорее всего, не понравится. «В чем дело?» «Завтра мне нужно будет уехать», — сказал он мрачно. «На 4 дня». «Понятно. Почему-то я даже не удивлена». «Кир, сейчас такое время. Несколько домов». «Не продолжай, Макар. Не хочу еще и слушать про твою работу. Ты обещал, что сегодня будешь с нами, вот и побудь с нами». Хотела высвободить руки, но муж не отпустил. Не держал, но и не отпускал. Потом, глядя в глаза, поднес к губам правую и поцеловал. Прижал снова. Я сердилась на него, но после этого поцелуя сказать ничего не могла. Разве что люблю его. Но не сказала. Просто подвела к постельке Елизара и взялась за бортик. «Он на тебя похож», — сказала тихо, чтобы не разбудить нашего мальчика. «Да», — ответил муж. «Я знаю». Первая ночь дома прошла спокойно. Елизар закапризничал только раз. Но причина у него на это была существенная. Сын проголодался. «Надо же, как по расписанию», — сонно пробормотала я, вылезая из-под одеяла. Макар тоже хотел подняться, но я остановила его. Быстро дотронулась губами до колючей щеки. «Спи, тебе и так вставать рано. Я быстро». Что муж пробормотал сквозь сон, я не разобрала. Из радионяни на тумбочке все отчетливее слышалось кряхтение, вот-вот грозящее перейти в плач, и я не могла сосредоточиться на Макаре. Быстро поцеловала еще раз и рванула в детскую. Как раз вовремя Елизар начал ныть и кукситься. «Ну все, сказала ласково, доставая его из кроватки. «Мама пришла. Сейчас мой мальчик будет ужинать. Или завтракать. Уж ты сам определись, что это у тебя такое». Села на диванчик и дала сыну грудь. Он наморщил личико, возмутился, но потом все таки принялся искать сосок. Молока у меня было мало, но я надеялась, что через несколько дней его станет больше. Врач предупредил, что в противном случае придется подкармливать сына смесью, а этого мне не хотелось. И еще не хотелось, чтобы Макар думал, что я не гожусь на то, чтобы кормить собственного ребенка. Хоть что-то полезное от меня быть же должно. «Да, вот так», — прошептала, придерживая головку Елизара. Он зачмокал, а меня охватило ни с чем не сравнимое удовлетворение. Позевывая, в детскую зашел Тоби, понюхал мою ногу, край одеяла и улегся рядом на полу, прижавшись горячим боком. Глаза слепались, и я на секунду прикрыла веки, слушая, как причмокивает сын. «Ты будешь большой, красивый», — шепнула я. «Совсем как твой папа. Может, у тебя появится братик или сестренка? Ты хотел бы братика, а сестренку? Сын сильнее обхватил сосок, и никакого дела ему не было до того, что я говорю. Ну, точно в отца. Через несколько минут он наелся и уснул, но мне так не хотелось вставать, что вернула в постель я его не сразу. Если бы не звучный зевок Тоби, наверное, так и уснула бы на диване с ним на руках. Проверила кроватку, одеяльце и, убедившись, что все в порядке, показала Тоби на дверь. Но тот меня в наглую проигнорировал. «Давай!» — шикнула на него. «Тебе тут делать нечего». Он вильнул хвостом и устроился на ковре под детской кроватью. «Тоби!» Никакой реакции. Пришлось вывести его силой и отругать. Но со мной в спальню пес так и не пошел. Улегся у двери детской с таким несчастным видом, что мне стало совестно. Да и ладно, я слишком сильно хотела спать, чтобы уговаривать его. Лечь под бок к Макару, уткнуться в него. «Ты уже на работу?» Сон как рукой сняло, когда я увидела мужа. Он стоял с телефоном и, судя по всему, ложиться не собирался. «Да», — ответил он, отложив таки мобильный. «Нужно заехать в офис и просмотреть документы перед поездкой. Смысла спать уже нет». «Ощущение, что ты не глава маленького городка, а как минимум премьер-министр». Он приобнял меня, поцеловал в макушку, потерся носом. «Чтобы стать премьер-министром, нужно с чего-то начать. У меня большие планы на жизнь, поверь». Пах у него был твердым, а желание чувствовалось в каждом прикосновении. Я тоже дико хотела его. Дотронулась до живота, до выпирающей через штаны плоти. Макар шумом вдохнул. Я провела вверх и запустила руку под резинку. Собственное желание стало в разы сильнее, между ног сладко заныло. Коснулась головки члена и несколько раз обвела по кругу. Макар вдохнул снова. Выругался сквозь зубы. «Чёрт, хорошо. Да». Я убрала руку и отступила. «Когда вернешься, тогда об этом и поговорим. Ты вроде безумно торопишься». Он чуть зубами не заскрежетал. Разозлился, само собой. Но я сделала вид, что не заметила. В гробу я видела его должности. Если он сейчас непонятно где и с кем, то что будет потом? «Я приготовлю тебе кофе», — сказала, надевая поверх короткой сорочки халат. «Или ты не будешь?» Он посмотрел на часы. «Кофе выпью», — ответил коротко. «Но вначале в душ», — сказал и на мгновение задумался. В уголках его губ вдруг появилась улыбка. «Нет, вначале у меня есть дело поважнее». Я приподняла бровь, думала, он говорит про утренний поцелуй, но Макар показал на двери, больше ничего не поясняя, пошел к детской. Я прошла за ним и остановилась в дверях. Муж склонился к сыну и что-то говорил ему. Тоби уже успел занять место у постели, и, кажется, Макар не возражал. «Хоть на сына у тебя время есть», — прошептала, не думая, что муж услышит. Но он посмотрел на меня. «На сына у меня есть время всегда, Кир». «И на утренний кофе?» «И на утренний кофе», — подтвердил он, а потом опять склонился над кроваткой. «Макар». На утренний кофе времени не хватало, но пришлось сделать вид, что обжечь язык кипятком — верх блаженства. Кира сидела за столом напротив, как фарфоровая статуэтка, и не сводила с меня пытливого взгляда. Проклятье. Да кто придумал такие глаза? Создатель, выдумывая эту женщину, был обязан напортачить хоть немного. Нет же. Я влип в совершенство с диким характером. «Давай заедем за кофе», — попросил Ивана, как только мы отъехали от дома. «И хорошо бы взять свежие круассаны. Перехватим по дороге». «Жена не накормила?» Я усмехнулся, посмотрев на помощника через зеркало. Какой там жрать? До сих пор в штанах было туго. Как выдержать еще месяц, не представлял. Одного ее рта мне мало, нужна она вся. Но оно того стоило. Перед тем, как уехать, еще раз зашел к сыну. Тот открыл глаза и смотрел на меня, а у меня здорового мужика грудную клетку сжало. Самым хорошим отцом буду. Мой сын получит все: фамилию, статус и возможности. Никто и никогда не назовет его ублюдком или безотцовщиной. «Поздравляю вас еще раз, Макар Игнатьевич», — сказал Иван, сворачивая на пустую улицу. «Сын — это хорошо. Парень». «Да». Мы обменялись взглядами. «Парень — моя копия». Мать показывала мне мои первые снимки, один в один. Когда понял это, почувствовал такое удовлетворение, какого не было, даже когда получил нужный пост. Иван остановил машину у круглосуточной пекарни. «Кофе с меня». Задержал я его, когда он собрался выйти. «Я проставляюсь. Прости, но пока только кофе. Остальное, когда разберемся с Успенским». Я вышел из внедорожника, Иван тоже. Посмотрел поверх капота. «Всё-таки та машина — его рук дело», — сказал он. «За ночь я нашел еще кое-что. Старый хрен все хорошо подчистил, но бабки, как вы знаете, творят чудеса».